625. Нагромождения вокруг планеты настолько являются непроницаемыми, что трудно лучам проникать через эту толщу. Пространственный луч может коснуться потому только те, кто разрядил сферу своим устремлением. Напрягая свою ауру, дух притягивает из пространства лучи космические, потому рекорды несутся в пространстве, как притяжение космических лучей. Так дух, разрядивший нагромождение вокруг себя, идет напряженно к эволюции. Так те притяжения, которые насыщены устремлением, напряжены космическим магнитом.